Наконец я очнулась. Я лежала в маленькой комнатке, а на стуле около кровати были сложены мои вещи, постиранные и высушенные. Мистер Сент-Джон Риверс, священник, которому принадлежал дом, пришел проведать меня. Я рассказала ему немного о своем прошлом, что я училась в Ловуде, что потом была гувернанткой, и что меня зовут Джейн Эллиот. Я решила, что лучше назваться вымышленным именем. Мое здоровье быстро пошло на поправку. Через несколько дней я уже могла весь день быть на ногах и иногда выходила погулять. Шло время. Ни мистер Сент-Джон, ни его сестры не говорили, что я должна уходить от них. Однажды утром священник позвал меня в свой кабинет. «Мисс Эллиот, я хочу помочь вам. Мы собираемся открыть школу для девочек в Мортоне, это соседняя деревня. Мы бы хотели предложить вам стать ее директрисой. Вы будете жить в двухкомнатной пристройке и зарабатывать 30 фунтов в год. Если вы согласны, то это место ваше». Я с радостью приняла это предложение, а через неделю переехала в мой новый дом. Это был маленький домик, стены которого были побелены, а пол натерт песком. У меня было 20 учениц, и я занималась с ними в простой классной комнате. Шли дни и месяцы. Поначалу мне было трудно, но работа не позволяла мне предаваться печали. Со временем я заметила, что меня полюбили жители деревни. Всякий раз, как я выходила на улицу, я встречала приветливые улыбки. Мистер Риверс и его сестры подружились со мной и часто меня навещали. Вновь пришла зима, а с ней холодные ветра и сильные снегопады. Однажды вечером, когда за окном мела метель, я сидела у камина и читала, как вдруг раздался стук в дверь. Из темноты появился Сент-Джон Риверс. Его пальто было усыпано снегом, так что он походил на глыбу льда. Я никак не ожидала, что он посетит меня в такую ночь. «Здравствуйте, Джейн». «Здравствуйте. Что-нибудь случилось? Почему вы пришли?» Он стряхнул снег с сапог и повесил плащ у входа. Затем сел, достал из кармана записную книжку и вынул из нее письмо. «Я хочу рассказать вам одну историю. Возможно, вы ее уже частично слышали и можете добавить что-то, чего я не знаю. Я не отниму у вас много времени. Итак, слушайте. 20 лет назад бедный священник влюбился в девушку из богатой семьи. Она тоже полюбила его и вышла за него замуж. Она пошла против воли родителей, и те за это лишили ее наследства. Не прошло и 2 лет, как легкомысленные супруги умерли, и их похоронили в одной могиле. Они оставили маленькую дочь, которую взяла на воспитание тетя, некая миссис Рид из Гейтсхеда». «Боже мой!» «Что с вами? Вы что-то услышали?» «Так вот, девочка прожила у миссис Рид 10 лет, а потом тетя отправила ее в Ловудскую школу, ту самую, в которой учились вы. Закончив курс, она, как и вы, стала учительницей. Через какое-то время она уехала из Ловуда, как и вы, найдя место гувернантки в доме некоего мистера Рочестера». «Мистер Риверс». «Я все понимаю, но выслушайте меня до конца. Я ничего не знаю о мистере Рочестере, кроме того, что он предложил этой девушке выйти за него замуж. Однако у самого алтаря выяснилось, что он женат, и его жена жива. Правда, она оказалась сумасшедшей. А та девушка ушла из Торнфилда следующей ночью и с той поры пропала. Сейчас просто необходимо ее найти. Я получил письмо от одного адвоката, мистера Брикса, в котором он написал мне обо всем об этом. Интересная история, правда?» «Скажите мне только одно. Что с мистером Рочестером? Где он и как он себя чувствует? Чем занимается? Хорошо ли ему?» «Не знаю. Вероятно, он плохой человек». «Нет, нет. Вы его не знаете». «Брикс написал мне о Джейн Эйр. Я сразу понял, что это вы. Ведь это ваше имя, правда?» «Да. Но что мистеру Бриксу от меня нужно?» «Он просил сказать вам, что ваш дядя, мистер Эйр, который жил на Мадейре, скончался и завещал все свое состояние вам. Вы теперь богаты». Я? Богата? Да. Он оставил вам около 20 тысяч фунтов. У меня перехватило дыхание. Сент-Джон Риверс с улыбкой поднялся с кресла. Теперь вы все знаете. Подождите. Я не могу понять, почему мистер Брикс написал все это именно вам? Фамилия моей матери была Эйр. У нее было два брата. Один священник, который женился на Джейн Рид из Гейтсхеда, а другой Сент-Джон Рид, который стал торговцем на Мадейре. Мистер Брикс, адвокат мистера Эйра, написал нам в августе письмо, в котором сообщил о смерти дяди и о том, что он завещал все наследство своей племяннице-сироте. А несколько дней назад он написал, что наследница пропала, и спросил, не знаем ли мы о ней чего-нибудь. Остальное вам известно? Так значит, ваша мать была сестрой моего отца? Да. Значит, вы мой двоюродный брат, а Диана и Мэри мои двоюродные сестры? Именно так. О, как же я рада! Скажите вашим сестрам, я делю свое наследство со всеми вами. Я буду жить вместе с вами в вашем доме. У меня никогда не было дома. А теперь у меня будет дом. А как же школа, мисс Эйр? Я буду работать, пока вы не найдете кого-нибудь на мое место. Хорошо. Он протянул мне руку, и я проводила его. Спустя несколько недель я переехала в дом Риверсов. Моему двоюродному брату и сестрам я подарила по 5000 фунтов каждому. Снова наступил май. Несколько месяцев я была счастлива. У меня был дом, друзья, все было хорошо. Но я не могла забыть мистера Рочестера. Почти все время я думала о нем, и ничто не заставило бы меня его забыть. Я написала письмо миссис Ферфакс, попросила ее написать мне о нем. Но, к моему удивлению, она не ответила мне ни через 2 недели, ни через 2 месяца. Я не на шутку забеспокоилась. Я написала еще раз. Прошло 1/2, ответа я так и не получила. Тогда надежда моя окончательно погасла. Чувство у меня было такое, как будто я потеряла самое дорогое сокровище. Вокруг зеленела весна, а я не могла радоваться пробуждению природы. Но однажды майским вечером мне был подан знак. Был тот час, когда мы желали Сент-Джону Риверсу спокойной ночи. Он поцеловал своих сестер, а мне подал руку. Младшая сестер, Диана, крикнула: «Сент-Джон, ты называешь Джейн своей третьей сестрой, но не целуешь ее?» С этими словами она подтолкнула меня к нему, а сама сестрой убежала. Сент-Джон посмотрел на меня своими глубокими синими глазами. «Джейн, не уходи. Мне нужно тебе кое-что сказать». «Я слушаю». «Через 6 недель я уезжаю в Индию. Ты знаешь, что я всегда хотел быть миссионером, и теперь уже все готово. Джейн, я предлагаю тебе выйти за меня замуж и поехать со мной». Наступило молчание. Я стала думать над тем, что он сказал. В доме было тихо. Свеча догорала, в окно светила луна. Сердце мое бешено колотилось, так что я слышала его удары, и вдруг оно замерло. Мне послышался далекий-далекий зов. «Джейн! Джейн! Джейн!» И все стихло. «Я иду! Жди меня!» Я бросилась к двери и отворила ее. В коридоре было темно. «Где ты? Где ты?» Ответом мне было лишь тихое завывание ветра в еловых зарослях. Тишина леса и болота окружали меня. Сент-Джон догнал меня. Я вырвалась и убежала в свою комнату. Там я заперлась и легла на кровать. Теперь я знала, что делать, и с нетерпением ждала рассвета.